Ночь. Тихая и душная. В траве стрекочет местная разновидность кузнечиков. Каждый размером с кулак. Эх, химия проклятая. В танке душно, в танке тесно, хоть мы и выгрузили оттуда все, кроме пар лент для пулемета. Чтобы было куда складывать все то, что мы нароем на базе СПОшников. Очень удачно находящийся по соседству с нами. Казалось бы, совсем недавно от расстрела спасли. Сидеть бы и не дергаться, делать все как положено. Но нет, не имется нам, дуракам. А что поделать? Жрать захочешь, и не такое придумаешь. А началось все с разговора в казарме. Вечером того же дня, когда нас посылали на патрулирование в город. Город опять, уже в 20-й раз, наверное, перевели на военное положение. Наши по нему пару раз прошлись туда-сюда. Штурмовики над домами погоняли, постреляли для приличия по особо подозрительным личностям и айда обратно. А вот арбитры и СПО обязаны каждую щель там проверить теперь на предмет хаоситов и, если таковые обнаружатся, нас опять дернут разбираться. Все как обычно. Грязные и раздраженные мы вернулись на базу и первым делом направились в лазарет к башке. Всех, конечно, туда не пустили, начав орать, что там и так не протолкнуться. Поэтому пошел я один. Ибо должность обязывает. Да и вообще, когда боец видит, что командира волнует, жив он или нет, то поводов стрелять этому командиру в спину у него становится меньше. Башку нашел я быстро. Ибо только он мог так материться на санитаров, которые не нашли для него кровати и уложили на пол, точнее, на расстеленное на полу драное полотнище, сшитое из простыней и занавесок. Чтобы пулеметчику было не одиноко, рядом бросили два трупа. Один из трупов, правда, сделал несколько вялых попыток ожить. Но раздосадованный тем, что внимания на него никто не обратил, попытки эти бросил и замер уже навсегда. И вот, на окровавленной тряпке, накрытой рогожей, наспех перебинтованной, башка валялся и орал, просвещая наш медперсонал по поводу их родословной и всего, что ожидало их в ближайшем будущем. Увидев меня, он на какое-то время захлопнулся. Видно, разум его менял пластинки. А потом радостно завопил. Так радостно, что одного молодого санитара аж перекосило. Такой ругани он еще не слышал. 5 минут ушло на поиски мыши. Еще 10 на то, чтобы узнать великолепнейшую новость. Мышь уже свалилась без задних ног. И ее сменил дуб. Дуб был потрясающим врачом. Одного только упоминания о его скромной персоне было достаточно, чтобы раненый прекращал орать и истекал кровью молча, стоически стиснув зубы, а любой больной здоровел на глазах и спешил покинуть помещение. На башке было плевать. Он хотел, чтобы нигде не болело, чтобы его переложили на раскладушку и, главное, чтобы ему не мешали пытаться уснуть. Осенив его пару раз знамением Аквиллы и мысленно попрощавшись со старым другом, я нашел ему дуба, пьяного в дрова. Дуб порылся в своих запасах, вытащил какую-то подозрительную банку и сказал, что башке достаточно будет одной таблетки. Башка, заявив, что мелочиться не собирается, выжрал 5 или 6 штук. Дуб от раздражительности обычной сдвинулся к той грани, за которой начинается истерика, и долго-долго орал. Да такими крылатыми фразами, что молодой санитар, пробегавший мимо, опять впал в ступор. По словам нашего медицинского гения, одна такая таблетка в рекордные сроки находила в голове мозг и убивала его. А бравая команда из 5 таблеток нашла бы его и провалить этот мозг в задницу. Но башка лишь глупо ухмыльнулся и захрапел, умиротворенный. «Наверное, просроченные», — пробормотал Дуб и в который раз приложился к пузырю с медицинским спиртом. По пути в казарму я столкнулся с комиссаром Холлером, отдав, как полагается ему, честь, но тот пробежал мимо, бормоча много всякого разного, из которого цензурно было только «Лучший отряд» и «Мерзавец». «Где я тебе его возьму?» Пожав плечами, я зашел в казарму, здесь застал своих, азартно обсуждающих ту еду, что нам выдают. «Ты никогда не голодал, видно!» — орал Мел. «Да голодать лучше, чем такое жрать, собака ты помоечная!» — вопил в ответ Крест. Дискуссия грозила перерасти в драку, причем с участием второго отделения нашего взвода, что было очень нежелательно. Поэтому я и сержант Ленев решили, что пора бы вмешаться. И тут в разговор вступил Штырь. «Докончайте уже, а? Я вам вот что скажу. За человеческой едой надо к СПОшникам смотаться. Вчера сам видел. Им ее грузовиками возят. Грузовиками!» К обсуждению подключились и мы, сержанты, и вскоре был разработан план операции, за которую нам всем грозил расстрел